Глава 41. Дома кармических узлов. Если знаки зодиака кармических узлов говорят о принесенных качествах и о том, чему нужно научиться, чтобы пройти кармический путь, то дом кармического узла указывает, в каких сферах необходимы изменения, где наиболее эффективно развиваться и куда направить фокус внимания, чтобы обрести легкость, покой и уверенность. Дом северного кармического узла отвечает на вопрос, в каких сферах и ситуациях человеку необходимо двигаться и меняться. Северные и южные кармические узлы всегда находятся в противоположной друг другу позиции. Если один из них в Овне, второй обязательно будет в Весах и никак иначе. С домами это правило тоже работает. Если один узел в первом доме, другой будет в седьмом. Южный узел в первом доме, северный — в седьмом. Из прошлых воплощений человек принес опыт активной деятельности в одиночку. Он был лидером, проявлял инициативу в делах и решениях. Однако седьмой дом — сфера партнерства, ситуации, где необходимо договариваться и действовать совместно с другими. Человеку не стоит слишком ярко проявлять индивидуальность и уж тем более конкурировать с партнерами. Следует наладить процесс совместной деятельности. Сила и реализация в этом воплощении, в партнерских отношениях и достижении целей в союзе с другими людьми. Кармический партнер, супруг-супруга, враг, лучший друг. Кармическая расплата за нереализацию предназначения, проблемы со здоровьем, обилие ситуаций, которые не дают развиваться в одиночку, зависимость от помощи других людей. Южный узел во втором доме, северный — в восьмом. В текущее воплощение человек принес опыт зарабатывания денег лишь своими усилиями. Возможно, занимался ручным трудом. Очень материальный, заземленный человек, который ищет удовольствие и комфорт во всем. В этом воплощении ему необходимо научиться рисковать, строить крупный бизнес в партнерстве с другими людьми и использовать чужие ресурсы. Кармический партнер. С кем есть сексуальная связь, а также с кем человек зарабатывает деньги. Кармическая расплата за нереализацию предназначения. Проблемы с деньгами, иногда со здоровьем. Южный в третьем доме, северный в девятом. В прошлых жизнях человек получил опыт общения и обучения, будучи учеником. В нынешнем воплощении необходимо перейти в статус преподавателя, научиться общаться с представителями высшего общества, развить лидерские качества, вести за собой людей. Кармический партнер — брат, учитель, ученик, приятель, попутчик, одноклассник. Кармическая расплата за нереализацию предназначения, вынужденные переезды, ДТП. Южный в четвертом доме, северный в десятом. Человек принес опыт создания семьи. Он реализовался в семейной системе, положил начало многим семейным традициям, оберегал семейные ценности. В прошлых воплощениях хорошо продвинулся в теме недвижимости. Его кармическая задача — построить успешную карьеру и занять высокое место в социальной иерархии. Необходимо стать дисциплинированным, научиться выстраивать работающие структуры в профессиональной сфере, уметь подчиняться другим людям. Кармический партнер, кто-то из родственников, как правило, один из родителей, начальник, кумир-покровитель. Кармическая расплата за нереализацию предназначения, развод, проблемы в семье и с домом. Южный в пятом доме, северный в одиннадцатом. В прошлых воплощениях человек постоянно оказывался в центре внимания, притягивал взгляды окружающих, иначе говоря, был звездой. Мог блистать на сцене, организовывать праздники, работать с детьми или пользоваться популярностью у противоположного пола. В этой жизни ему нужно научиться объединять людей и вступать в сообщество, участников которых роднит общая идея. Также может реализоваться как блогер, создавая проекты про людей и для людей. Кармический партнер — кто-то из детей, любовник или покровитель. Кармическая расплата за нереализацию предназначения. Проблемы с любимым делом, хобби или с детьми. Южный в шестом доме, северный в двенадцатом. В прошлых жизнях этот человек действовал, будучи в зависимом от других людей положении. Он подчинялся и тем самым приносил людям пользу. В текущем воплощении ему необходимо научиться расслабляться, отдыхать, творить и доверять. Кармический партнер — коллега, врач, духовный учитель. Кармическая расплата за нереализацию предназначения, увольнение, болезни, проблемы с домашними животными. Южный в седьмом доме, северный в первом. В прошлых воплощениях этот человек приобрел опыт партнерских отношений, жил рядом с людьми и работал им во благо. В этой жизни ему необходимо научиться действовать в одиночку, стать независимым от действий, мнений и желаний окружающих. Он должен стать лидером, самостоятельно принимать решения, рисковать, добиваться своих целей и вести за собой людей. Кармический партнер. Супруг-супруга, враг, лучший друг, кармическая расплата за нереализацию предназначения, развод, судебные распри. Южный в восьмом доме, северный во втором. В прошлых воплощениях этот человек использовал ресурсы других — силы, деньги, интеллект. Возможно, жил за чужой счет, рисковал и постоянно находился в ситуациях кризиса и напряжения. Его кармическая задача — научиться рассчитывать только на себя, перестать рисковать, расслабляться и наслаждаться в моменте, стремиться к спокойствию, отлаженным действиям, наслаждаться теми материальными благами, которые у него уже есть. Кармический партнер — человек, с которым есть финансовая или сексуальная связь, в некоторых случаях — супруг-супруга. Кармическая расплата за нереализацию предназначения, потеря источника дохода, проблемы со здоровьем. Южный в девятом доме, северный в третьем. В прошлом воплощении этот человек был учителем, наставником, лидером, мотивировал, вдохновлял и вел за собой людей. В этой жизни ему необходимо стать учеником, который перенимает опыт и знания других. Научиться общаться на равных, без пафоса или желания что-то доказать или чему-то научить. Кармический партнер — учитель, ученик, приятель, попутчик, одноклассник. Кармическая расплата за нереализацию предназначения. Юридические проблемы, трудности в путешествиях, в эмиграции. Южный в десятом доме, северный в четвертом. В прошлом воплощении человек активно строил карьеру и ответственно шел к результатам. Мог служить в структурах со строгой иерархией, либо работать в государственной системе. В этой жизни ему необходимо реализоваться в семье, строить теплые семейные отношения, создавать уют в доме, беречь семейные ценности и традиции. Кармический партнер. Кто-то из родственников, родитель, начальник, кумир-покровитель. Кармическая расплата за нереализацию предназначения, увольнение, блок на социальную реализацию. Южный в одиннадцатом доме, северный в пятом. В эту жизнь человек принес опыт объединения людей в сообщество ради общих целей и проектов. Свободолюбив, избегает правил, рамок, социальных маркеров и ярлыков, полон революционных идей и настроений. В этом воплощении ему необходимо стать более эгоистичным, ярче проявлять индивидуальность, познать славу и восхищение публики, а также приобрести опыт жизни в центре внимания. Также благоприятно окружить себя атрибутами роскоши. Кармический партнер, кто-то из детей, любовник-покровитель. Кармическая расплата за нереализацию предназначения. Лишение свободы, у мужчин сумасшедшая любовь или хобби, из-за которых он увольняется с работы, у женщин поздняя беременность. Южный в 12-м доме, северный в 6-м. Из прошлых воплощений человек принес опыт слияния с бесконечным и вечным, очень эмоциональный, чувствительный, творческий, человек-одиночка, возможно, отшельник. Ему необходимо начать активно взаимодействовать с людьми, работать им во благо, перестать убегать в другие миры, заземлиться, стать более ответственным, дисциплинированным и плодотворным. Кармический партнер. Коллега, врач, духовный учитель. кармическая расплата за нереализацию предназначения, лишение свободы, ситуации, когда нужно усердно работать и заботиться о ком-то, тяжелая болезнь, длительное пребывание в больнице.